прелестные книги и пример сестры весьма впечатлили ее. «Я рада, что мне попалась голубая», — ответила Эми, и в спальнях девочек стало очень тихо. Лишь слышался шелест страниц, а зимнее солнце, прокрадываясь в окна, золотило светлые головки и серьезные лица рождественским приветствием. «Где же мама?» — спросила Мэг, когда через полчаса они с Джо спустились вниз, чтобы поблагодарить маму за подарки. «Одному Богу известно. С утра явился какой-то несчастный парнишка, и мама ваша сразу бросилась помогать. Эту женщину хлебом не корми, дай ей раздать еду да питье, одежду да дрова любому, кто попросит», — отвечала Ханна. Старая Ханна жила с Марчами с рождения Мэг, и все считали ее не служанкой, а добрым другом. «Думаю, она скоро вернется, так что не мешкайте и готовьтесь», — скомандовала Мэг, оглядывая подарки, до поры до времени спрятанные в плетеной корзинке под диваном. «А где же одеколон, что купила Эми?» — добавила она, не обнаружив флакон. «Она достала его минуту назад и вроде бы пошла перевязывать ленточкой», — ответила Джо, кружась по комнате, чтобы разносить новые слегка жестковатые домашние туфли. «А как вам мои платочки? Ханна постирала их и погладила, а я сама вышила метки». Бет гордо оглядела кривоватые буковки, вышитые с таким трудом. «Господи, Бет, ты вышила мама вместо М. Марч! Вот умора!» — воскликнула Джо, взяв один платок. «А что такого? Я решила, так будет лучше. Ведь у Мэг такие же инициалы, а я не хочу, чтобы кто-то, кроме мамулика, брал платочки». Встревоженно нахмурилась Бет. «Ничего, ничего, милая, ты здорово придумала и умно. Теперь-то уж точно никто не перепутает. Ей очень понравится, не сомневаюсь», — сказала Мэг, бросив на Джо хмурый взгляд и улыбнувшись Бет. «А вот и мама! Прячьте корзинку мигом!» — закричала Джо, услышав, как хлопнула дверь, и в коридоре зазвучали шаги. Вошла запыхавшаяся Эми и смутилась, увидев, что все ее ждут. «Ты куда запропастилась? Что прячешь за спиной?» — спросила Мэг, с удивлением заметив, что на Эми плащ с капюшоном. «Куда ее понесло в такую рань? Ведь обычно ее поутру из дома не выгонишь». «Не смейся, Джо. Я решила никому ничего не говорить и поменять маленький флакончик на большой. И потратила на это все свои деньги. Не хочу больше быть эгоисткой». С этими словами Эми извлекла из кармана красивый большой флакон, который купила вместо дешевого. И выглядела при этом такой серьезной и смиренной, что Мэг тут же кинулась ее обнимать. Джо назвала ее умницей, а Бет подбежала к окну и выбрала из вазы самую красивую розу под стать шикарному флакону. «Видите ли, мне стало так стыдно за свой неказистый подарок после того, как сегодня утром я прочла о том, как важно быть доброй. Едва успев подняться, я бросилась в лавку и поменяла флакон на другой. И как же я рада, что сделала это! Мой подарок теперь лучший!» Снова хлопнула дверь, корзинку задвинули под диван, а девочки расселись за столом, приготовившись завтракать. «С Рождеством, мамулик! Долгое лето! Спасибо за книжки! Мы уже почитали немного с утра и будем читать каждый день!» — хором воскликнули сестры. «С Рождеством, доченьки! Как хорошо, что вы сразу взялись за чтение. Очень надеюсь, что вы будете читать и дальше. Но прежде чем мы сядем завтракать, я хочу вас кое о чем попросить. Неподалеку живет бедная женщина с маленьким новорожденным младенцем. Помимо малыша, у нее еще 6 детей, и они жмутся друг к другу в одной кровати, чтобы не замерзнуть насмерть, потому что в доме нет дров. Еды у них тоже нет. И сегодня утром старший мальчик пришел ко мне и сказал, что они мучаются от голода и холода. Готовы ли вы отдать этим беднягам свой завтрак в честь Рождества?» Девочки страшно проголодались, ведь они ждали почти час, и целую минуту никто не осмеливался заговорить. Но вскоре Джо выпалила. «Как же хорошо, что ты пришла, пока мы еще не сели!» «Можно я помогу отнести еду маленьким бедняжкам?» — с готовностью спросила Бет. «Я возьму сливки и булочки», — добавила Эми, героически отрекаясь от своих самых любимых лакомств. Мэг накрыла гречишные оладьи и сложила хлеб на одно большое блюдо. «Я так и знала, что вы поможете», — с довольной улыбкой произнесла миссис Марч. «Давайте пойдем все вместе. Когда вернемся, позавтракаем хлебом и молоком, а на ужин устроим пир». Вскоре все было готово, и сестры с матерью отправились в путь. К счастью, было еще рано, и шли они переулками, так что их почти никто не видел и не смеялся над их странным шествием. Они очутились в убогой голой хижине с разбитыми окнами. Очаг не горел, простыни на кровати были дырявы, в углу лежала больная мать, плакал младенец, а бледные голодные дети дрожали на кровати под одним старым одеялом, пытаясь согреться. Видели бы вы, как засияли их большие глаза и заулыбались посиневшие губы, когда они увидели девочек. «Ах, майн Гот! Ангелы спустились на землю!» — воскликнула бедная женщина и заплакала от радости. «Странные мы ангелы в капюшонах и митингах», — пробормотала Джо и всех насмешила. Но через несколько минут дом преобразился, будто над ним и впрямь поработали добрые духи. Ханна, которая несла дрова, развела огонь в очаге и заткнула дыры в разбитых окнах старыми шапками и своим собственным плащом. Миссис Марч напоила мать чаем, накормила жидкой овсянкой и успокоила, пообещав помогать и впредь, а малыша переодела так бережно, будто тот был ее собственным. Тем временем девочки накрыли на стол, рассадили старших детей у очага и стали кормить их, как выводок проголодавшихся птенцов. Все смеялись, беседовали и пытались понять детишек, говоривших на смешном ломаном английском. «Das ist gut, die Engelkinder!» — приговаривали бедняжки с набитыми ртами и протягивали к огню посиневшие ручки. Раньше девочек никто так не называл, и им это очень понравилось. Особенно Джо, которую с рождения чаще величали дьяволёнком, чем ангелочком. Это была очень радостная трапеза, несмотря на то, что девочки не съели ни кусочка. А когда они ушли, оставив после себя тепло и уют, не было во всем городе четырех девочек веселее, чем голодные сестры, отдавшие свой завтрак и бодро шагающие домой, чтобы отпраздновать утро Рождества молоком и хлебом. «Верно говорится, люби соседа своего больше, чем себя. Мне нравится», — сказала Мэг. Мама пошла наверх собирать одежду для бедных хумелей, а девочки начали раскладывать на столе подарки. Пусть маленькие сверточки были и не роскошны, их явно собрали с большой любовью. А высокая ваза с алыми розами, белыми хризантемами и вьющимся плющом, стоявшая в центре стола, придавала ему торжественный вид. «Спускается! Начинай, Бет! Ими открывай дверь! Трижды ура мамулику!» — провозгласила Джо, скакавшая по комнате. Мэг тем временем вышла за дверь, чтобы проводить маму на почетное место. Бет заиграла свой самый веселый марш, Эми распахнула дверь, а Мэг с большим достоинством возглавила процессию. За ней шагала миссис Марч, удивленная и растроганная. С блестящими от слез глазами и улыбкой на устах она осмотрела подарки и прочла приложенные к ним записочки. Она тут же надела домашние туфли, спрятала в карман новый платочек, вдоволь надушилась одеколоном Эми, приколола розу к корсажу, после чего примерила чудесные перчатки и провозгласила, что те сидят идеально. Они смеялись, целовались и беседовали сердечно и по-простому. Именно благодаря этой простоте домашние праздники особенно приятны и вспоминаются с теплом. А после все взялись за работу. Утренний благотворительный визит и церемония вручения подарков отняли так много времени, что остаток дня они посвятили приготовлению к вечернему празднеству. Девочки были еще слишком малы, чтобы ходить в театр, и не располагали средствами, чтобы устраивать шикарные домашние спектакли. Но голь на выдумке хитра. Все необходимое делали своими руками. В ход шла вся их изобретательность. Гитары делали из картона, антикварные в кавычках абажуры из старинных фарфоровых лодочек для масла, обернутых серебряной фольгой, восхитительные платья из старого хлопка, расшитого жестяными блестками, добытыми на консервной фабрике. Доспехи покрыли блестящими ромбиками, что остается на листе жести после того, как из него вырезают круглые крышки для консервных банок. Мебель уже привыкла, что ее вечно переворачивают вверх ногами, а стены большой гостиной повидали немало невинных забав. Мальчишек к участию в спектаклях не допускали категорически, и все мужские роли играла Джо, что доставляло ей огромное удовольствие. Для выхода на сцену она надевала кожаные, цвета ржавчины, мужские сапоги, подаренные подругой подруги, водившей знакомство с одним актером. Эти сапоги, старая рапира и дублет со следами порезов, актер надевал для участия в постановке, а Джо считала своими самыми драгоценными сокровищами и щеголяла в них при любой возможности. Поскольку театральная труппа «Сестер Марч» состояла всего из четырех человек, две главных актрисы были заняты в нескольких ролях сразу и заслуживали всяческих похвал за свой тяжелый труд. Им приходилось заучивать одновременно 3-4 роли, переодеваться в различные костюмы и следить за сменой декораций. Зато спектакли служили отличной тренировкой для памяти и безобидным развлечением, а подготовка к ним занимала много часов, которые иначе девочки провели бы, маясь от безделья и одиночества, или вовсе в дурной компании. Рождественским вечером десяток приглашенных девочек расселись на кровати в бельэтаже и, замерев в приятном ожидании, глазели на желто-голубой ситцевый занавес. За занавесом шуршали и шептались. Потом зажглась и задымила лампа, и Эми, которая в самый волнительный момент всегда перевозбуждалась, прыснула от смеха. Зазвонил колокольчик, занавес раздвинулся, и началась оперная трагедия. Упомянутый в программке «Мрачный лес» изображали кусты в катках, зеленое сукно на полу и импровизированная пещера в глубине сцены. Вместо крыши у пещеры была вешалка, вместо стен — тумбочки, а внутри горел маленький очаг, на котором стоял черный котел. Над ним колдовала старая ведьма. На сцене было темно, и очаг эффектно пылал, а когда ведьма сняла крышку, из котла повалил настоящий пар. Когда утихли первые восторги, на сцену, прихрамывая, вышел злодей Хьюго с позвякивающим мечом на боку и черной бородой в шляпе набекрень, загадочном плаще и сапогах. Он расхаживал по сцене в сильном возбуждении, затем ударил себя по лбу и разразился исступленной арией. Он пел о своей ненависти к Родриго, любви к Заре и клялся прикончить первого и отвоевать вторую. Его хриплый тон и периодические исступленные крики, когда он буквально захлебывался от страсти, весьма впечатляли. И стоило ему сделать паузу, чтобы отдышаться, как зрители зашлись в овациях. Поклонившись с видом человека, привыкшего к обожанию публики, он удалился в пещеру и приказным тоном велел ведьме Хейгар взяться за дело. «Вперед, приспешница моя! Мне без тебя не обойтись!» На сцену вышла Мэг в парике из серого конского волоса, красно-черном халате и с посохом. Плащ ее украшали каббалистические символы. Хьюго потребовал изготовить приворотное зелье, чтобы Зара пала к его ногам, и яд, чтобы умертвить Родриго. Запев выразительную драматическую арию, Хейгар пообещала сделать и то, и другое, и призвала дух помочь ей приготовить любовное зелье. «Выйди, выйди из укрытия, эльф из воздуха рожденный, сладкой вскормленный росою, розой нежной сотворенный, принеси на крыльях ветра мне таинственное зелье, сок, что сладостью своею юных дев сердца пленяет». Раздалась тихая музыка, и из пещеры появилась фигурка в воздушном белом одеянии с блестящими крыльями, золотистыми волосами и в венке из живых роз. Взмахнув волшебной палочкой, эльфийка запела. «Явилась я из своего воздушного укрытия, с далекой и седой луны. Вот зелье для тебя, но сила волшебства не вечна. Спеши, мой друг, спеши!» Положив к ногам ведьмы маленький позолоченный пузырек, она исчезла. Хейгар снова воззвала к духу леса, и тот пришел, но на этот раз он оказался не симпатичной эльфийкой, а безобразным черным бесенком, который явился с громким хлопком и бросил к ногам Хьюго пузырек из темного стекла. Хьюго пробормотал слова благодарности, сунул пузырьки в сапоги и удалился. А Хейгар, между тем, поведала зрительницам, что прокляла злодея, поскольку тот убил нескольких ее подруг и намерена отомстить ему и помешать его планам. На этом занавес опустился, и публика смогла отдохнуть, поесть конфет и обсудить достоинства пьесы. Перед вторым актом из-за кулис довольно долго доносился стук молотка. Но когда взором зрительниц открылось чудо плотнического мастерства, возведенное руками девочек, никто и не подумал жаловаться на задержку. Это было поистине превосходное сооружение. Башня до самого потолка с окошком посередине. В окошке горела лампа, а за белой занавеской дожидалась возлюбленного Зара в прелестном серебристо-голубом платье. Тут возник Родриго во всей красе. Шляпа с перьями, алый плащ, каштановые локоны, гитара и, разумеется, сапоги. Опустившись на одно колено перед башней, он бархатистым голосом пропел серенаду. Зара ответила ему и в ходе своего музыкального диалога влюбленные договорились бежать. Затем настал самый эффектный момент пьесы. Родриго достал веревочную лестницу с 5 ступенями, забросил ее в окно и предложил Заре спуститься. Та с опаской вылезла из решетчатого окна, оперлась о плечо Родриго и хотела было уже грациозно спрыгнуть на землю, но, к несчастью, забыла про свой шлейф. Тот зацепился за окно, башня зашаталась, накренилась и с грохотом рухнула, похоронив несчастных влюбленных под завалами. Завизжали все, и публика, и актеры. Из-под обрушившейся башни показались сапоги цвета ржавчины и золотистая головка, возмущенно кричавшая: «Я же говорила! Я же говорила!» Тут, не теряя присутствия духа, на сцену ворвался жестокий феодал Дон Педро и вытащил дочь из-под завалов, процедив сквозь зубы: «Не смейтесь, делайте вид, что ничего не произошло!» Повелев Родриго встать, он с яростью и презрением изгнал его из королевства. Хотя падение башни привело Родриго в изрядный шок, он отказался повиноваться старому феодалу и остался стоять на месте, как вкопанный. Его бесстрашие оказалось заразительным для Зары. Та тоже отказалась повиноваться отцу. И тогда Дон Педро велел отвезти их обоих в самое глубокое подземелье замка. Вошел приземистый тюремщик с цепями и увел влюбленных. Вид у него был испуганный, а слова свои он, по всей видимости, позабыл. Действие третьего акта разворачивалось в зале феодального замка. Ведьма Хейгер явилась освободить влюбленных и разделаться с Хьюго. Услышав приближающиеся шаги злодея, она спряталась и увидела, как он налил зелье из разных пузырьков в 2 бокала с вином и подозвал робкого юного слугу. «Отнеси эти кубки заключенным в подземелье и скажи, что я скоро приду». Слуга отозвал Хьюго в сторону на разговор, а Хейгер тем временем подменила кубки на другие с безобидной жидкостью. Миньон Фердинанда унес напитки, а Хейгер поставила на стол кубок с ядом, предназначенный для Родриго. Хьюго, мучимый жаждой после долгой арии, выпил отравленное вино. Тут же его рассудок помутился, и некоторое время он шатался и хватался за мебель для опоры, но, наконец, упал и умер. А Хейгер запела необычайно драматичную и мелодичную арию, описывая свою коварную месть. Сцена была поистине захватывающая, хотя в самый драматический момент у злодея из-под шляпы высыпалась грива каштановых кудряшек, что несколько подпортило эффект от его смерти. Зрители вызвали его на бис, и он с большим достоинством вышел и поклонился, держа за руку Хейгер, чье пение публика нашла более прекрасным, чем все представление в целом. В четвертом акте отчаявшийся Родриго хотел заколоть себя кинжалом. До него дошел слух, что Зара его покинула. Когда он уже приставил кинжал к сердцу под окном его темницы, запел нежный голосок, который поведал ему о том, что Зара по-прежнему верна ему, но находится в опасности, и только он один может ее спасти. Затем в окно темницы бросили ключ от двери. В выступлении Родриго сорвал с себя цепи и бросился искать и спасать свою возлюбленную. Пятый акт открылся сценой ссоры между Зарой и Доном Педро. Отец желал, чтобы дочь его ушла в монастырь, но та даже слышать об этом не хотела и, трогательно воззвав к родителю, приготовилась уже упасть в обморок, когда в комнату ворвался Родриго и потребовал ее руки. Дон Педро, не раздумывая, отказал ему, а все потому, что Родриго был небогат. Тогда все трое принялись кричать и бурно жестикулировать, но никак не могли договориться между собой. Родриго хотел было увести измученную Зару, но тут появился робкий слуга с письмом и мешком от Хейгер, таинственным образом исчезнувший. В письме говорилось, что Хейгер завещает молодой паре несметные богатства и сулит страшное проклятие Дону Педро, если тот не согласится осчастливить их. В мешке оказалось несколько кварт жестяных денег. Они высыпались на сцену блестящим дождем. При виде золота суровый феодал само собой подобрел. Без лишних промедлений он дал согласие на брак, все радостно запели, влюбленные преклонили колени, чтобы получить благословение Дона Педро, и на этой романтической сцене занавес опустился. На актеров обрушился град аплодисментов, но он быстро и неожиданно прервался. Складная кровать, она же бельэтаж, внезапно сложилась пополам, и сидевшие на ней зрители оказались зажаты между двумя половинками. Родриго и Дон Педро бросились на помощь, достали девочек из кровати и убедились, что никто не пострадал, хотя многие хохотали так, что не смогли вымолвить ни слова. Едва только стихло веселье, как появилась Ханна со словами: Миссис Марч приглашает всех к столу отужинать». Даже актеры удивились такому повороту событий. А уж когда увидели стол, то вовсе переглянулись в восторженном изумлении. Мамулик нередко устраивала им пиры, но с тех пор, как изобильные для их семьи дни остались позади, они ни разу не видели на столе таких роскошеств. Там было мороженое, целых два блюда с мороженым, розовым и белым, пирог, фрукты и изумительные французские леденцы, а посреди стола четыре великолепных букета тепличных цветов. У девочек перехватило дыхание. Они уставились на стол, затем перевели взгляд на маму, которой все происходящее явно очень нравилось. «Неужто к нам феи залетали?» — спросила Эми. «Или Санта-Клаус?» — проговорила Бет. «Это все мама». Мэг улыбнулась милейшей улыбкой. Несмотря на приклеенные белые брови и седую бороду, она была само очарование. «У тетки Марч случился приступ доброты, и она прислала ужин?» — внезапно осенила Джо. «Вы все ошибаетесь. Это подарок старого мистера Лоуренса», — отвечала миссис Марч. «Дед мальчишки Лоуренса! Но как ему такое в голову пришло? Ведь мы его не знаем!» — воскликнула Мэг. «Ханна рассказала одной из его служанок про нашу утреннюю вылазку к Хумелям. Мистер Лоуренс — странный старый джентльмен, но наш поступок пришелся ему по душе. Давным-давно он знал моего отца и сегодня после обеда прислал мне вежливую записку, надеясь, что я позволю ему прислать рождественское угощение в честь праздника и в знак дружеской поддержки. Я не могла отказаться. И глядите, какой пир он нам устроил. Компенсация за завтрак из молока и хлеба». «Не сомневаюсь, что его надоумил внук. Мальчишка, что надо. Вот бы нам с ним подружиться. Он все время поглядывает в нашу сторону. Видно, хотел бы подойти, но стесняется. А Мэг такая зануда и не позволяет мне перемолвиться с ним словечком, когда мы проходим мимо», — пожаловалась Джо, когда девочки уселись и стали передавать по кругу тарелки. Гора мороженого таяла на глазах под удовлетворенные ахи и охи. «Ты про ваших соседей из большого дома?» — спросила одна из девочек, приглашенных на праздник. «Мама знает старого мистера Лоуренса, но говорит, что он гордец и не любит общаться с соседями. А внука держит в заперти и позволяет ему лишь кататься верхом и гулять с гувернером. А еще заставляет его постоянно учиться. Мы приглашали его на праздник, но он не пришел. А мама говорит, что он очень милый, хотя с нами никогда не разговаривает. Однажды у нас сбежала кошка, и он ее принес. Мы поболтали через забор, и нам было так весело. Обсудили крокеты, все такое прочее. А потом подошла Мэг, он увидел ее и сбежал. Я хотела бы с ним познакомиться. Он явно скучает один в своем огромном доме», — решительно провозгласила Джо. «У него хорошие манеры, и он похож на настоящего маленького джентльмена. Так что я не возражаю против вашего знакомства при удобном случае. Например, сегодня он сам принес цветы, и надо было попросить его остаться. Но одному Богу известно, чем вы, девочки, там наверху занимаетесь. Он выглядел таким несчастным, когда услышал ваш смех. Сразу ясно, что веселья ему не хватает». «И слава Богу, что ты его не пустила, мама!» — рассмеялась Джо, глядя на свои сапоги. «Но мы поставим другую пьесу, которую ему посмотреть будет можно. Как знать, может, мы даже позовем его сыграть. Правда, будет здорово?» «Мне еще никогда не дарили такой красивый букет. Загляденье!» Мэг с большим интересом оглядывала свой букет. «Твой букет прекрасен, но мне больше по душе розы, Бет», — ответила миссис Марч и понюхала почти завядший бутон, прикрепленный к корсажу. Бет устроилась рядышком и ласково прошептала: «Как жаль, что я не могу отправить букетик папе. Боюсь, Рождество у него в этом году совсем не веселое, не то что у нас». Глава третья. Внук мистера Лоуренса. «Джо, Джо, да где же ты?» — кричала Мэг, стоя у лестницы, ведущей на мансарду. «Здесь!» — отозвался сверху хриплый голос, и Мэг, взбежав по ступенькам, застала сестру за поеданием яблок и чтением наследника имени Рэдклифф. Завернувшись в стеганое одеяло, Джо сидела на трехногой софе у окошка, залитого солнцем, и рыдала над книгой. Чердак служил ей любимым убежищем. Ей нравилось уединяться здесь с дюжиной красных яблок и хорошей книжкой и наслаждаться тишиной и приятной компанией прирученной домашней крысы, обитавшей тут же рядом и ничуть не боявшейся Джо. С появлением Мэг крыса по прозванию Царапка юркнула в свою норку. Джо утерла слезы и приготовилась выслушать новости. «Вот радость-то, смотри! Приглашение от миссис Гардинер на завтрашний бал!» — воскликнула Мэг, размахивая драгоценной бумажкой и, захлебываясь от восторга, зачитала написанное в приглашении. «Миссис Гардинер рада пригласить мисс Марч и мисс Джозефину на скромный прием с танцами в канун Нового года. Мамулик хочет, чтобы мы пошли. Что наденем?» «Что толку спрашивать, когда и так знаешь, что наденем мы наши поплиновые платья, потому что других у нас нет?» — ответила Джо с набитым ртом. «Ах, вот бы у меня было шелковое платье!» — вздохнула Мэг. «Мама говорит, что когда мне исполнится 18, оно может у меня и появиться. Но по мне так ждать 2 года просто невыносимо. А по мне так наш поплин вполне сойдет за шелк. И для нас вполне сгодится. К тому же твое платье совсем как новое, а мое вот порвалось и прожжено в одном месте. Как скрыть эту отметину? Она на самом виду, даже не вырежешь». «А ты сиди очень смирно и не показывайся никому со спины. Спереди же нет отметин. А я куплю себе новую ленту для волос. Мамулик обещала дать мне свою маленькую жемчужную брошку. Туфельки у меня новенькие. Просто прелесть. А перчатки? Ну, сгодятся, ладно уж. Хотя мне хотелось бы, конечно, чтобы они были получше. А мои все в пятнах от лимонада. А на новый денег нет. Так что придется идти без перчаток», ответила Джо, которая никогда особенно не интересовалась нарядами. «Перчатки нужны обязательно, иначе я с тобой не пойду», отрезала Мэг. «Нет ничего важнее перчаток, Джо. Нельзя танцевать без перчаток. Если ты это сделаешь, я провалюсь сквозь землю от стыда». «Тогда я не буду танцевать, а простою весь бал неподвижно. Не слишком-то я люблю бальные танцы. Что за радость медленно плыть по комнате, как лодка по волнам? Куда веселее прыгать и скакать, как лошадка». «Нельзя просить маму купить тебе новые перчатки. Они слишком дорогие, а ты совсем не бережешь вещи. Когда ты испортила те старые, мама сказала, что больше тебе этой зимой перчатки покупать не будет. А их совсем не спасти?» — озабоченно спросила Мэг. «Я могу скомкать их и держать в руке, так никто не увидит пятен. Больше, пожалуй, сделать ничего нельзя». «Хотя нет, придумала! Вот что мы сделаем. Каждая наденет одну хорошую перчатку и одну испорченную. Как тебе идея?» «Ты своими громадными ручищами мои перчатки растянешь так, что я их потом носить не смогу», — заметила Мэг, очень трепетно относившаяся к своим перчаткам. «Тогда решено, пойду без перчаток. Мне все равно, что люди скажут», — воскликнула Джо и уткнулась в книгу. «Ладно, ладно, бери одну мою перчатку. Только не посади пятно, умоляю, и веди себя прилично. Не держи руки в карманах, не таращись на людей. И ради всего святого ни ляпни, черти лысые, ненароком. Договорились?» «На мой счет можешь не беспокоиться. Обещаю быть смирной, как овечка, и не ввязываться в перепалки. И если, конечно, смогу. Теперь ступай и ответь на приглашение, а я тем временем дочитаю эту превосходную историю». Мэг ушла писать ответ на приглашение, благодарно принимаем, проверила свое платье и, громко напевая, пришила к нему единственную имевшуюся у нее оборку из настоящего кружева. Джо дочитала книгу, съела еще 4 яблока и поиграла с царапкой в чехарду. Вечером под Новый год гостиная опустела. 2 младшие сестры наверху исполняли роли горничных при 2 старших, занятых весьма важным делом — подготовкой к приему. Несмотря на свои незамысловатые туалеты, сестры весь вечер бегали туда-сюда, смеялись и болтали. Потом дом наполнился едким запахом горелых волос. Мэг захотела кудряшки вокруг лица, и Джо взяла горячие каминные щипцы и попыталась намотать на них обернутые бумагой локоны. «Разве они должны дымиться?» — спросила Бет из своего гнездышка на кровати. «Это влага испаряется», — объяснила Джо. «Что за странный запах, как будто перья подпалили», — заметила Эми с видом собственного превосходства, поглаживая свои идеальные кудряшки. «Смотрите, сейчас сниму бумагу, и будут вам чудесные маленькие завитушки», — сказала Джо и отложила щипцы. Но под бумагой маленьких завитушек не оказалось. Волосы отвалились вместе с бумагой. И потрясенная парикмахерша к ужасу своей жертвы разложила на комоде рядок маленьких обгоревших прядей. «Ой-ой-ой-ой, что же ты наделала? Моя прическа испорчена! В таком виде я никуда не пойду! Мои волосы! Ой-ой-ой-ой, мои волосы!» — завопила Мэг в отчаянии, оглядывая куцый пушок на лбу. «Вот я растяпа! Не надо было меня просить! Знаешь же, что у меня руки-крюки! Прости, щипцы чересчур раскалились, вот и получилось черти что! простонала бедняжка Джо со слезами сожаления, разглядывая несчастные пряди, черные, как подгоревшие блинчики.